Глава 64. Наши дни. Снежная лавина напоминает медленно двигающуюся волну бетона. Ее сила выталкивает из снега весь воздух, и как только она прекращает двигаться, снег застывает. У меня все падает внутри, когда я представляю, как тело Кёртиса несет по склону, переворачивая снова и снова. Не паникуй, он знает, что делать. Он поплывет с этой волной, если сможет, и постарается держаться у поверхности. Когда движение волны замедлится, он расчистит немного места вокруг головы для дыхания, воздушный карман, если он не потерял сознание во время схода лавины. Он знает, что нужно сохранять спокойствие и беречь запасы воздуха. Единственное, что он сейчас может сделать, это ждать спасения. На нем есть лавинный датчик — и у меня при себе мой. Люди, унесенные лавиной, имеют 90-процентный шанс на спасение, если их находят в течение первых 15 минут. Через полчаса шансы падают до 35%. Я должна до него добраться. Но вначале мне нужно как-то проскочить мимо Одетты. Она явно думает, что мы оба находимся где-то внизу, потому что все еще смотрит в другую сторону. Она приподняла очки на лоб и вглядывается в белую мглу. Я сжимаю топор в руке и вылезаю из снежного наноса. Каждая секунда на счету. Мои очки запотели. Одним резким движением я поднимаю их на лоб, а Детта закидывает винтовку на спину, вставив руки в ремни, и пристегивает левую лыжу. Она собирается бежать на лыжах вниз и проверять, не удалось ли нам спастись от лавины. Я хромаю к ней, молясь, чтобы она меня не услышала. Какая ирония! Я много лет корила себя, думая, что она получила ужасную травму из-за меня. А на самом деле все было совсем не так. Она страдала из-за меня, но совсем по другой причине. Но теперь я должна это сделать. Куда мне целиться? На верхней части тела несколько слоев одежды, так что, думаю, лучше подойдет нога, причем правая, здоровая. Я осторожно пробираюсь вперед. Мои пальцы в перчатках крепко сжимают деревянную рукоятку, когда я приближаюсь к Одетте. Она пока еще меня не заметила. Я заношу топор, но все во мне протестует. Не думаю, что смогу это сделать. Одетта пристегивает вторую лыжу. У меня перед глазами появляются образы. Кёртис с переломанным телом лежит под слоем снега. Брент где-то там наверху с пулями в теле. Дейл и Хизер вместе в расщелине, вмерзшие в лед. Со всей силы я бью по правой ноге Одетты чуть выше колена. Она издает ужасный вопль и валится на бок. Теперь мы в равном положении. «Кёртис!» — зову я. Одетта извивается в снегу, сжимая ногу. Я снова поднимаю топор. Теперь, когда она лежит, лыжи ей мешают. Она пытается дотянуться до крепления, чтобы их отстегнуть. Я замахиваюсь топором, на этот раз целясь ей в бедро. Мне нужно вывести ее из строя, чтобы я могла добраться до Кёртиса. Она катается по снегу, пытаясь увернуться от удара. Одну лыжу она уже скинула. Я снова опускаю топор и попадаю чуть выше бедра. Судя по жуткому треску, я попала по кости. Одетта орёт. Она сбросила вторую лыжу и тянется к своему рюкзаку. «Винтовка!» Я отбрасываю в сторону топор и пытаюсь отобрать оружие у Одетты. Пока мы сражаемся, текут драгоценные секунды. Мне нужно добраться до Кёртиса. Я вырываю винтовку из рук Одетты и поднимаюсь на ноги. «Боже, а она тяжелая!» «Кёртис!» — кричу я так громко, как только могу. Звук эхом разносится в горах. Если он там, внизу, то он должен меня услышать. Я напрягаю слух, чтобы уловить ответ. Но ответа нет. Кёртис похоронен под толщей снега. Белые камуфляжные штаны окрашены красным. Она бросается в снег рядом. «Топор!» У меня нет времени прицеливаться, и я даже не знаю, как стрелять из винтовки. Там есть предохранитель? Его нужно снять? Я отбрасываю винтовку в сторону и тоже бросаюсь за топором. Боль пронзает колено. Рука Адетты сжимается на деревянной ручке. Я бью по ней здоровой ногой, вкладывая в этот удар всю силу, на которую способна. Топор улетает по воздуху в белую мглу. Мы замираем. Винтовка с одной стороны, топор с другой. Адетта бежит за топором. В ближнем бою он, конечно, лучшее оружие, и я не успею до него добежать. Поэтому я бросаюсь к винтовке и хватаю ее. Адетта все еще пытается нащупать топор. Паудер становится розовым вокруг нее. Я прицеливаюсь. «Стой!» Она поворачивает голову. Она потеряла очки и шапочку во время схватки. Волосы засыпаны снегом. До того, как я успеваю среагировать, она, шатаясь, исчезает в белой мгле. Она безоружна, но идет вдоль скал к зданию. Я не могу искать Кёртиса, пока она тут свободно ходит по территории. Вероятно, у нее там есть еще какое-то оружие. По крайней мере, исчезнувшие ножи. Вполне возможно, что есть и другие винтовки. Поэтому я бросаюсь за ней. Мне легко идти за ней по следу. Снег окрашен кровью там, где она ступала. Она потеряла уже много крови. Я поражена, что она до сих пор может бежать, хотя те, кто надеется попасть на Олимпийские игры, легко не сдаются. Боль в моей ноге значительно усилилась, перешла на новый уровень. Тем не менее, я ведь тоже когда-то мечтала об Олимпиаде, так что я заставляю себя не думать о боли и хромаю быстрее. Впереди маячит здание. Адетта уже почти у входа. Она сейчас побежит за оружием и несколько секунд спустя снова выйдет на охоту. «Стой, или я стреляю!» — кричу я. Учитывая полное отсутствие опыта, мои шансы попасть с такого расстояния почти равны нулю. И Адетта определенно думает точно так же, потому что продолжает бежать. Что я могу еще сказать, чтобы остановить ее? «Она тебя никогда не любила!» — кричу я в отчаянии. «Это опасная тактика. Я рискую разозлить ее еще больше». Адетта останавливается. «Она тебе изменила!» Адетта поворачивается лицом ко мне. «Ты ее соблазнила!» Холодно, говорит она. «Она меня очаровала, точно так же, как и тебя!» Адетта не отвечает, но медленно приближается ко мне. «Знаешь, что она мне сказала после нашей совместной ночи? Это был всего лишь стратегический шаг, чтобы расстроить тебя перед чемпионатом Великобритании». «Я тебе не верю. Это был ее единственный шанс победить тебя». «Ты врешь!» Я снимаю перчатку. «Вот что она мне подарила после нашей совместно проведенной ночи!» Я опускаю руку в карман куртки и достаю серебряный браслет с аквамаринами. Я вижу по глазам Адетты, что она его узнала. Она подходит ближе. Я отступаю, помня, что где-то слева от меня находится край скалы. «Подними руки вверх!» Она медленно поднимает руки. Я держу ее на мушке, когда она приближается. Адетта останавливается в 5 метрах от меня и смотрит на браслет. Она никогда не сделала бы этого. Она любила меня. Но голос Адетты дрожит, словно она внезапно почувствовала, что я говорю правду. «Ты любила ее и любишь до сих пор, я это вижу. Но она просто использовала тебя, так же, как использовала всех остальных». «Нет», — говорит Адетта, но звучит неубедительно. «Ты сделала все ради нее, но она не заслужила твоей преданности». «Заткнись!» — она подходит ближе. «Я ей не доверяю. Я пячусь, вглядываясь в белую мглу. У скалы должен быть красный канат. Они всегда помечают опасные участки. Остальных уже не спасти. Слишком поздно. Но дай мне, по крайней мере, попробовать спасти Кёртиса». Адетта оглядывается вокруг, словно взвешивая варианты, которые у нее имеются. Мой палец лежит на спусковом крючке. Я не могу сказать, о чем думает Адетта. Что происходит у нее в голове? Бежать ей некуда. Но она попытается забрать меня с собой? Я могла бы выстрелить ей в ногу. Это выведет ее из строя надолго. Мне хватит времени поискать Кёртиса. Только я себе не доверяю. Я сомневаюсь, что попаду, куда хочу. И я не хочу ее убивать. Я могла бы... Адетта снова бросает взгляд в сторону. Я слишком поздно понимаю, что она намеревается сделать. Она делает шаг к краю скалы. Потом еще один. Она собирается прыгнуть. «Нет!» — кричу я. «Здесь слишком высоко!» Но она подходит к краю и прыгает. Туман смыкается вокруг нее, и она исчезает. Я осторожно подхожу к краю скалы и смотрю вниз. Я не вижу дна. Определенно шансов выжить после такого падения у нее не было. Онемевшая от шока, я хромаю назад к отметке на трассе скоростного спуска. Я не могу сейчас переварить случившееся. Кёртис находится под слоем снега уже минут 10, а я еще даже не начинала его искать. А если я опоздаю? К тому времени, как я добираюсь до отметки, показывающей, что здесь начинается трасса, мое колено уже готово подломиться подо мной, поэтому я отбрасываю винтовку в сторону и съезжаю вниз по склону на попе. Трасса сейчас представляет собой какое-то месиво с ледяными глыбами тут и там. Я снимаю перчатки, запуская руки внутрь худи. Руки у меня так сильно трясутся, что я с трудом достаю свой лавинный датчик. Надеюсь, что смогу сообразить, как его использовать. Я включаю его сбоку. Режим поиска. Вытягиваю лавинный датчик вперед. «Давай, найди его». Ничего. Лавина могла и не утянуть его с собой. Кёртис мог умчаться от нее. Я специально смотрела документальные фильмы о лавинах, чтобы узнать о них как можно больше. Я интересовалась их силой и скоростью. Скорее, Кёртис находится где-то там, внизу, под толщей льда и снега, похоронен так глубоко, что радиуса действия датчика не хватает, чтобы уловить сигнал. Шатаясь, я иду вниз по склону. Где он? Я только что потеряла Брента. Я не могу потерять и Кёртиса. Таймер в моей голове неумолимо тикает. Наверное, прошло больше получаса. Я отгоняю образ замерзшего и неподвижного Кёртиса. На экране появляется маленькая стрелка, а также цифра 45, и загорается надежда. Кёртис где-то здесь, в 45 метрах от меня. Туман здесь гуще. Я хромаю по снегу, иногда падаю, задевая ногами за ледяные булыжники, потому что очень спешу до него добраться. Цифры на экране меняются. 39, 25. Они становятся меньше, но это отнимает так много времени. Наконец, весь экран начинает мигать. Я нашла Кёртиса. Я падаю на колени и пытаюсь разрыть снег голыми руками, но он не поддается. Тогда я с трудом поднимаюсь и пытаюсь пробить его здоровой ногой. Бесполезно. Снег лежит плотным слоем. Кёртис находится у меня прямо под ногами, но я не могу до него добраться.